18 августа представитель детского фонда Организации Объединенных Наций в Корейской Народно-Демократической Республике Ойн Сайкан Диндемноров вручил верительную грамоту нашему министру иностранных дел Ли Йонхо. Приняв верительную грамоту, Ли Йонхо имел беседу с новым представителем.